Дорогие братья и сестры, поскольку еще мы вспоминаем воскресение нашего Господа, хочется приветствовать вас всех. Христос воскрес! Слава Господу! Садитесь, братья и сестры. И тема сегодняшней вот перед молитвой проповеди еще хотелось вернуться к тем событиям. События, которые вот возродили веру в учениках, и эту веру они пронесли дальше, проповедуя Евангелие, веру и воскресение Иисуса Христа, что воскрес Христос из мертвых, первенец из умерших. И тем самым написано, вера наша не тщетна, и Господь через это укрепляет и наши сердца. Хотел прочитать из Евангелия от Иоанна, 21 глава. Я прочитаю кратко, а так содержание вы многие знаете. Ну, немножко это ознакомимся, кто, может быть, не знает это событие, что было. С 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» И сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Ну и дальше текст продолжается, пока остановлюсь. Братья и сестры, это событие произошло после воскресения Иисуса Христа, когда уже ученики удостоверились лично, уже у них была встреча, эта радостная со Христом, и уже не было никаких сомнений, что Иисус жив, что Он воскрес, что Он победил смерть. И теперь Господь их учит, чтобы они ждали обещанного, чтобы наполниться Духом Святым, чтобы проповедовать о воскресении мертвых, о Христе, о спасении всем людям, всему миру. И это событие тоже совершится. Дальше мы читаем. И тоже будем скоро отмечать праздник Троицы. А здесь необычная беседа. Вот в этом промежутке времени, когда апостолы, можно сказать, возвращались к жизни после утраты своего учителя, после смерти, они тоже были настолько удручены, настолько были, вот, ну, их стремления как будто бы разрушились, их вера, упование, то теперь они возвращались к жизни. И вот один из таких моментов здесь описан. Удивительно, здесь именно Петр является, ну, как бы сказать, основным действующим лицом, на которого внимание нас Священное Писание вот обращает. Петр инициативу проявил пойти ловить рыбу. Вернуться к тем старым занятиям, которые он... чем он занимался, живя еще до встречи со Христом, до первой встречи, когда Христос сказал, следуй за мной. Я не оставивший все, последуй за Ним. А теперь Иисуса Христа, ну нет так вот присутствия Его с ними постоянным. И мысли такие, возвратиться и заняться тем делом, которое Ему привычно, которым Он занимался свою жизнь. Пойду ловить рыбу. Тут нашлись и друзья Его, апостолы те же, тут перечисляются они, и они пошли с ним. Говорит, и мы пойдем с тобою. И их работа продолжалась, ну, ночное время, ночью они потратили, потрачена была ночь на то, чтобы поймать эту рыбу, но ничего не поймали. Та ночь прошла безрезультатно, бесплодно, ничего не поймано. Вот, можно сказать, уставшие рыбаки уже, можно сказать, заканчивали свою работу. Как вдруг при наступлении утра на берегу человек, вдали, так вот виднеется, ну, слышно, потому что 100 метров от берега, знаете, когда тишина и когда вот эта гладь морская, то за 100 метров хорошо слышно. Но видеть хорошо нельзя, кто именно стоит там на берегу. И вот этот незнакомец говорит, обращается: «Дети, есть ли у вас какая пища? Вот, что у вас есть?» Да? Ну, ответ был прост, что ничего нет. «Ничего нет», отвечают ученики. Тогда незнакомец этот говорит: «Ну, закиньте вот по правую сторону, ну, попробуйте еще раз», как бы понимая, сострадая их работе, их труду, вот так вот, ну, как бы просит их, ну, видимо, что это совпало, может быть, и с их желанием. Наверное, они тоже, вот когда, знаете, вот что-то делаешь долго, не получается, ну, думаешь, ну, еще раз вот попробуй, может быть, ну, вот так вот, как бы стараешься, ну, вот если сейчас не получится, то все, заканчиваю это дело и буду что-то другое делать. И вот они, движимы этим чувством, возможно, потому что вряд ли они вот так вот подчинились этой просьбе. Но по слову закинули, по слову, говорит, твоему закинем сеть. Ну, вот так вот решили они сделать это все-таки так. И вот представьте себе, на каково было удивление их, и каково было изумление, да, что вот эти сети не пустые, как обычно, а вот тяжелые, в них что-то дергается, что-то упирается. Они тяжелые, и смотрят, там рыба. И такой улов, что они себе такого не представляли. Может быть, за всю жизнь только не ловили. Вот за один раз, вот именно закинув один раз эти сети, и так быстро они наполнились. Конечно, это они поняли, что это не простой улов. Это сверхъестественное событие. И сомнений не было, что этот стоящий на берегу вдалеке человек никто иной, как Господь, как Иисус Христос. Это догадались. И вот Иоанн говорит, это Господь. Петр, услышав, что это Господь, опоясался и бросился в воду, чтобы быстрее доплыть до берега, чтобы быстрее с первым встретить Господа, первым увидеть, убедиться, что это действительно Господь. И действительно его старания были не напрасные, хоть он и мокрый весь, но он приплыл первый и действительно встретился с Господом. Потом подошли ученики на лодке, приплыли, принесли, притащили весь этот улов, значит, а Господь их уже ожидает, уже костер разложен, на костре уже пища, рыба, хлеб, и приглашает их Господь: идите, обедайте, приглашает их в свое общение. Такая у него забота. Он уже все приготовил. Как, где он наловил, как, никто не знает, не говорит Писание. Вот он уже ждет их, чтобы угостить. И вот они, уставшие, работали всю ночь, с радостью, наверное, могли расположиться возле этого костра, обсохнуть, согреться и перекусить. И вот, дорогие, после этого, когда они кушали, в такой доброй, дружеской атмосфере, они уже не спрашивали, кто это, Христос ли это. Они знали, что с ними Христос, с ними тот, которого они от всего сердца любили, которого они ждали, о котором они так переживали, когда совершилась вот эта казнь, вот, и который снова явился им, который сейчас вот, ну, делает все со своей стороны, видно, да, что он все делает, чтобы вот из этих учеников, таких вот боязливых, можно сказать, маловерных, сделать своих служителей, сделать апостолами настоящими, которые смогут нести весть благую по всему миру, не страшась, не боясь ничего. И вот беседа с Петром. Я ее читал вначале. Братья и сестры, что здесь особенного? Когда тебя спрашивают, задают вопрос, любишь ли ты меня? Соответственно, какие у нас могут чувства возникнуть? Что мы можем подумать, услышав этот вопрос? Конечно, прежде всего, это мы можем подумать так, что, наверное, человек сомневается, видя мою жизнь, видя мои поступки. Наверное, у него есть какие-то сомнения, и он меня поэтому спрашивает. То как ему доказать, как эти сомнения развеять? Конечно же, одобрительным, положительным ответом. Братья и сестры, когда есть поступки, дела, которые говорят сами за себя, наверное, спрашивать и не нужно. Да? Ну, можно сказать так, это уже будут, как бы сказать, ну, не то что лишнее, но, по крайней мере, когда видишь поступки человека, то не надо уже его допытываться, он любит или нет. Это только мы детей спрашиваем, как, ты любишь папу? Да, а как ты любишь? Ну, подойдет, обнимет крепко, да, вот так она любит, и все. Вот это свидетельство любви детей к родителям. Братья и сестры, почему Христос спросил Петра, любишь ли меня? В греческом подлиннике, ну вот, написано слово «любишь», употребляет Христос первые два раза слово «агапе», то есть любовь, которая основывается на том, что человек поистине оценил предмет своей любви. Он любит беззаветно, всей своей силой, всей своей волей, всем своим существом. Ради этой любви он готов на все. Потому что когда-то Петр говорил, да, что если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Да, я готов и на смерть, и куда бы ты ни пошел. Такую верность, преданность Петр когда-то Иисусу Христу выражал. Братья и сестры, поэтому Господь и спрашивает, любишь ли ты меня вот этой любовью беззаветной, то Петр отвечает ему, да, и еще Господь спрашивает, больше, нежели они. Тоже вот в греческом слове больше них. Так там звучит, если дословно переводить. Вот, может быть, это Христос имел в виду, что больше, нежели вот рыбу, сети, своего привычного образа жизни, или больше, чем своих друзей, учеников, больше, чем них. Вот такой вопрос, такой смысл. Хотя, возможно, и Христос имел в виду и так, что больше, чем они. То есть, твоя любовь больше ли, чем любовь их? Зная то, что он говорил, что если все отрекутся, да, я не отрекусь. Может быть, и здесь тоже оттенок такой вопрос звучал для Петра. Что именно, конечно, дорогие мои, знает только Петр. Понял, что именно имел в виду Христос. Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Вот в своем ответе Петр не говорит то же слово, которое говорит Христос, люблю. Он говорит филио, то есть уважение, то есть сердечная расположенность, любовь такая дружеская. Вот это слово употребляет Петр. Он не дерзнул ответить так же, как сказал ему Христос. Он уже не говорил так, как он когда-то заявлял перед всеми учениками, что если все отрекутся, да, я от тебя не отрекусь. Уже Петр в смирении своем, он боится употребить так, как спросил его Христос. Как можно сравнить, больше ли они, да? Кто может сравнить вот значение любви, у кого больше, у кого меньше? Конечно, это знает только Господь. Но смирение видно здесь вот у Петра. Он говорит, только такую любовь он способен проявить. Тогда Господь говорит, «Паси агнцев моих». Вот, братья и сестры, Господь не упрекнул его, не сказал, ну вот твоей любви не хватает, ты, значит, неспособный или еще какой. Однако же Господь говорит, «Паси агнцев моих». Вот эти агнцев питать, малых в стаде, да, вот этих, если так сравнить. Господь восстанавливает Петра в его служении. Не рыбак, да, ты не рыбак, ты сегодня, Петр, с этого дня, а ты пастырь овец, даже агнцев. Вот так Господь его поощряет. Хотя о любви еще, как бы сказать, Петр понимает, что не достиг. В продолжении общения Господь еще раз ему говорит, еще раз спрашивает ему, то же слово употребляет агапия. «Любишь ли ты меня?» Петр также отвечает, но Господь уже не говорит, что больше ли же они. Он уже делает ему, как бы сказать, такую поблажку, да, уже не спрашивает больше, чем что-либо, да, призывая его к такой любви, к полной отдаче Господу. Петр говорит, также отвечает, на что он способен. Вот это филио, то есть расположение дружеское. Больше у него, на больше у него нет сил. Вот, братья и сестры, действительно это так, что по-настоящему любить Божьей любовью и Господа, как написано, возлюби Господа Богу всем сердцем твоим, всем разумением твоим, так как вот и брат говорил, чтобы все отдать, чтобы все платить, да, здесь присутствие Божье в сердце надо, Духа Святого нужно иметь, чтобы вот эта любовь Божья пребывала в нас, братья и сестры. И вот Господь опять его не упрекает, но опять говорит ему, вот твоя теперь задача, да? Вот твоя жизнь теперь с чем связана, она теперь связана с моими овцами, паси их, руководи ими. Вот даже такое, с чем, что, какой ты есть, вот в этом смирении ты и нужен Господу, ты и нужен Господу с этим глубочайшим смирением. Дальше, братья и сестры, опять третий раз спрашивает. И третий раз уже Господь употребляет слово «то», которое говорил Петр. «Любишь ли ты меня?» И говорит не уже не агапой, а филио. То есть расположен ты ко мне, к твое сердце, ко мне расположено. Братья и сестры, этот вопрос смутил Петра окончательно. То есть уже Господь сомневается, как бы сказать, вот задает вопрос и сомневается, а та любовь тебе, действительно ли она, настоящая ли она эта любовь? Говорит к сердцу Петру. Петр печалился. Именно поэтому, братья и сестры, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Братья и сестры, смотрите, как отвечает Петр. Он уже не говорит, да, ты знаешь, но он уже, вернее, не говорит, что да, я люблю тебя, говорит, ты знаешь. Вот твое око, проницающее внутренности человека, проницающее душу, и видит там не только плохое, не только то, что, на что способен Петр, что он, может быть, сделал и допустил в своей жизни, но видит и то, что действительно есть вот эта любовь к Богу, вот это отношение к Иисусу Христу. И, братья и сестры, опять Господь не упрекнул Петра. Он согласен и на это, братья и сестры. Господь, вот видя даже то малое, он готов из этого малого создать большое, но только чтобы оно было, да. И тогда говорит, паси овец моих. Еще раз говорит ему, братья и сестры, оказывается, что вот пастырю нужно не только способность там управлять стадом или еще как-то, но нужно вот таких вот слабых, таких, как он сам, да, с этой, может быть, зачатком какой-то любви или веры поднимать, приближать к Богу. Когда Господь сказал, чтобы я молился тебе, Петр, что ты некогда обратившись, утверди братьев твоих, утверди тех, которые подобно Петру, может быть, даже не способны выразить и Богу и сказать, что я люблю тебя, не находя собственного своих дел, ни поступков, ни способностей, чтобы как-то доказать Господу эти свои стремления свое к Нему. Так что, братья и сестры, действительно, Петр вот в этот день, пережил вот эти вопросы для своего сердца, и думаю, что этими вопросами Господь самого себя открыл Петру, саму себя, он больше понял Господа, каков Господь. И, наверное, именно с этих вопросов и любовь к Господу у Петра еще больше и больше возросла. И вот еще такой момент, интересный. Вот это все записал Иоанн, друг Петра, да? Думаю, что как все-таки он тоже вот это все подметил. Вот. И описал все достаточно точно, и вот как вот даже какие слова говорил Христос, какие слова говорил Петр, так был внимателен к этому. Ну и Духу Святому было угодно, чтобы это было на страницах Священного Писания. О чем это, братья и сестры, говорит? Тоже о том, что Иоанн тоже, он относился очень хорошо к своему другу, к Петру, и тоже за него сильно переживал. И вот эти переживания за него вот и выразились здесь, братья и сестры, что он так внимательно был к тому, что ни Христос, ни Иоанн говорил, он бы мог бы о себе рассказать какие-то приключения, вот, а именно о своем друге Петре. Еще такая мысль, братья и сестры, когда Господь сказал, что дал уразуметь Петру, какой смертью он прославит Бога. Для меня, когда я тоже читал это место, такая поразительная мысль такая пришла, что не жизнью какой прославит Петр, да? Можно было бы Христу рассказать о том, какой жизнью Петр прославит Бога. Но мы все привыкли, ну, понимать так, что вот действительно человек что-то делает, вот он какой-то инициативный или так далее. Мы скажем, действительно, вот это жизнь такая полная плодов и полная славы Божьей. Да, это хорошо. Но оказывается, еще и смертью можно прославить Бога. Это, наверное, последнее, чем можно прославить. Оказывается, что это еще и больше, чем жизнью, может быть, даже по сравнению с тем, что сделано в жизни, как вот это, взирая на кончину их жизни, да, написано, подражайте вере их. Вот эта смерть может прославить Бога больше, чем жизнь наша. Я вот так думаю, действительно, братья и сестры, как надо любить Бога, чтобы смерти Его прославить, чтобы смерть была как заключительным аккордом любви Божьей в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас в этом, братья и сестры, потому что мы обычно так понимаем, что чем ближе сегодня сестры пели песню о старчестве, о приближении вот это, такого, такой поры в человеческом существе, значит, близкой к смерти, то как бы наоборот, там все немощи проявляются, все слабости, болезни и так далее. И кажется, что уже в тягость людям становится такой человек. Но, братья и сестры, будем молиться Господу, чтобы и жизнью, и смертью Его прославить, чтобы люди могли сказать, действительно, слава Богу, что такой человек жил среди нас, что он любил Господа, любил ближних и подал нам пример, и теперь его не стало. И слава Господу, что он теперь в небесах, а нам вот без него плохо. Пусть Господь благословит, братья и сестры, нашу жизнь, и мы помолимся Ему. Аминь.